хоть не напрасно ресурс столь ценного амулета потратил, поинтересовался Шорин, успокаиваясь. Не напрасно. Система написала, что навык отвод глаз получен. Ну, вот, теперь будешь тренировать его, он, по идее, развивающимся должен быть. Что там следующим у нас идет по плану? Зельеваров посетить? После обеда обязательно сходим. Ты-то сам где устроился? В казарме? Нет, часть дома поблизости снял. Старики хозяева, вроде, вполне приветливые. Ну, вот, придется дополнительно тебя в первую очередь магической сигнализации обучать. Вроде как расстроился Шорин. У нас за последние 2 года 2 краскомов, снимавших жилье у местных, во сне зарезали. А какой уровень у этой сигнализации? Поинтересовался я в ответ. Если 2-й, так быстро выучу. Сигнализации, они разные бывают. На первых порах действительно покажу тебе ту, что 2-го уровня, чтобы беззащитным тебя по ночам не оставлять. А уж потом будь добр, выучить полноценную, 3-го уровня, чтобы с активным контуром защиты была. Лучше сразу 3-го уровня, размечтался я. На первое время у меня мои духи есть. Разбудит, если что. Ну, или так, согласился мой нынешний наставник. И, кстати, да, именно наставник. В Красной армии этого мира для молодых и неопытных боевых магов официальная должность имелась. Ученик боевого мага, на которую меня и записали. В отличие от моей прошлой службы на охране железнодорожной станции, эта служба не предполагала большого оклада, давала самый минимум свободного времени, зато весь упор в ней на обучение делался. Помнится, я говорил, что Егоров, командир отряда красных магов, имел очень хорошие способности к обучению молодых магов. Это действительно так, но Василий Иванович вообще оказался наставником от Бога. Заклинание едва ли не пограничное между 3-м и 4-м уровнем я изучил за 8 дней. А сложность там была, мама не горюй. Достаточно указать, что в этой сигнализации, имевшей в своем названии дополнительный эпитет «продвинутая охранная», для сортировки цели и степени мощности удара по ним был воплощен пусть довольно простой, но все же и вторженцами на охраняемую территорию могут ведь и маги оказаться, им с их щитами, заклинание 1-го уровня запросто может быть вместо щекотки, так что и, в первую очередь, на опознание магов был заточен, да еще и природу их щитов распознавал, чтобы селективно палить по ним самыми подходящими из предоставленных хозяином в его распоряжении наиболее мощных заклинаний. И да, разум плюс 1 и сила магии плюс 1 за изучение и последующее 1-е воспроизведение этого сложного заклинания я заслужил по праву. Как я и предполагал изначально, местные чудо-зельевары под нашего командарма прогнулись, но не сказать, чтобы очень сильно. За обычные деньги всего 2 своих продвинутых эликсира продали. Мой наставник даже хотел мне в долг денег дать на их покупку, но я отказался. Это золото у меня закончилось, а вот рубли еще в довольно большом объеме имелись. Да, имелись. После покупки зелий сила Рустама и подарок Алпамыша своему сыну Едгару и этот мой кошелек дно стал показывать. Но зелья, надо сказать, были очень интересными. Точнее, 2-е из них, 1-е-то банально вызвало послание от системы. Тело плюс 2, сила магии плюс 2. А вот подарок Алпамыша напрямую не прибавил ничего, но зато после него у меня на ближайшие полгода появилась возможность кастовать заклинание прежде недоступного для меня 4-го уровня. Не понимаете, почему я так рад тому, что за это временное усиление почти что цену дома в Москве выложил. Так за 1-е воссоздание нового для себя плетения магу же от системы плюшки полагаются, причем, тем большие, чем ниже его собственный показатель характеристик разума и сила магии. Как думаете, насколько значительны эти плюшки окажутся, если при обычных условиях на моем уровне развития воспроизвести заклинание 4-го уровня вообще нереально? Насчет бонусов за выполнение мной заклинаний 4-го уровня Шорин еще вперед меня подумал, потому что еще до того, как я приобрел эту бутылочку с непонятным вкусом и мутным содержимым, пообещал мне, что за следующие 6 месяцев я умру, но 3 заклинания 4-го уровня выучу. Если учесть, что одно единственное заклинание портала я учил чуть ли не вдвое большее время, шансы умереть в процессе учебы у меня действительно неплохие. Кстати, мой наставник не в курсе, но одно заклинание 4-го уровня я уже знаю. Правда, испытывать себя в его воспроизведении вот так, сразу, конечно же, не стал. Это заклинание относится к той части моих знаний, о которых я предпочитаю помалкивать. Портал – это потенциальная возможность сбежать от смертельной опасности, Негоже, если враги об этой моей возможности каким-нибудь образом сведения смогут заполучить. Портал я решил создавать вечером, когда в снятую мной часть дома со службы приду. Помимо всего прочего, еще опасался за Зухру, которая на время моего присутствия на службе ко мне в карманный мирок перебиралась. Мало ли, случится со мной что в ходе эксперимента, она ж так и останется запертая в том пространственном пузыре. Короче, Зухру наружу, в нашей комнате, выгрузил, а сам стал то плетение по памяти воссоздавать. И воссоздал. Раньше-то оно у меня наполовине примерно рассеивалось. А в конце вполне логично потребовалось указать координаты для перемещения. Только список мест, куда я могу переместиться, совершенно пустой был. Мое заклинание не видело ни моей сети врат, ни даже китайской. И что мне в таком случае делать? Чисто интуитивно, потупив десяток минут, попытался представить себе картинку местности, в которой хотел бы оказаться. Разумеется, окрестности нашей сгоревшей деревушки на Алтае, она первая на ум пришла. Отклик получил, но и ощущение неправильности своего намерения тоже. Не то местность в моем сознании не соответствует реальной, не то просто по каким-то причинам портал дотуда построить не получается. Может, просто далеко, энергии на переход не хватает, и, кстати, чего это я, в самом деле, сразу в такую даль прыгать собрался. Может, урежем осетра, урезал осетра, представил себе приемную перед кабинетом Шорина. Больше-то я здесь, в окрестностях и не успел нигде побывать. Исключительно по одному и тому же маршруту передвигался. Дом, служба. А на службе большую часть времени рядом с Фимой, ординарцем Шоринским, сидел, читал мудрые книжки, которые мне выдавал мой учитель. А, нет, еще в дощатый туалет во дворе время от времени выходил, но в туалете же в любое время дня и ночи могут люди оказаться, а вот приемная, после ухода Василия Ивановича, точно свободной должна быть. Пока размышлял, портал-то уже сформировался, я и шагнул в него. В принципе, этот шаг не очень опасным был, потому что система меня уже проинформировала об успешности моей попытки. Сила магии плюс 3. Ага, это вознаграждение за первое удачное воспроизведение сложного заклинания. Так-то, вроде, и не шибко много. Та же сила Рустама единовременно 4 единицы характеристик мне прибавила, но ведь единицами в разум за изучение этого заклинания система уже расплатилась отдельно. Очень выгодное, в плане развития в качестве мага, это дело, заклинание выше своего собственного уровня изучать и воспроизводить. В приемной, как я и ожидал, никого не оказалось, потому я, несколько секунд помедлив, просто обратно в не успевшее закрыться зеркало портала шагнул, оказавшись снова в своей комнате. Эх, всем замечательное заклинание, да уж больно медленно я его воспроизвожу. Меня десяток раз уже убить успеют, если я при помощи него от злоумышленникам удрать попытаюсь. Интересно, а короткий портал сильно от моего обычного отличается? Ну, это я просто так интересуюсь. Чисто, чтобы сравнить свои нынешние магические возможности с возможностями тех троцкистов, что нам во время сражения в степи противостояли. Учить суперзаклинания, которые пообещал мне Шорин, я не сразу начал. У того какие-то неотложные дела в Самарканде внезапно обнаружились. Потому он, вызвав к себе шамана, умевшего управлять духами, оставил меня ему на растерзание. Почему я именно такими словами эту временную передачу наставничества охарактеризовал? Так очень уж характер у красного шамана тяжелым оказался. А еще Шорин мне совсем случайно подгадил. Не приказал конкретно, что нужно обучить способу передачи при помощи духов заклинаний, а в приказном порядке потребовал подтянуть меня в шаманизме, насколько это возможно. Угу. А сам в этот самый Самарканд на неопределенный срок умотал. Так что теперь я большей частью в отдельной казарме связистов, самокатчиков обитаю. А еще их рота очень интересно именуется. Рота связистов имени пролетарского гнева. Но про название, это я так, к слову. Еще точно так же, к слову, могу добавить, что тут не вся рота квартирует, а один только взвод, которым и командует мой нынешний учитель по части шаманских премудростей, Рахмат Кулбакинов. Остальная часть роты раскидана по всему Туркестану, а командир их роты с еще одним взводом обитает аж в Самарканде. Так вот, о самокатчиках. На самом деле, к самокатам они никакого отношения не имеют. Это почти сплошь велосипедисты с небольшими вкраплениями мотоциклистов, которые, в отличие от велосипедистов, доставляют военные депеши на более дальние расстояния. Только Бакинов для наших тренировок меня вовсе не на мотоцикл посадил, а на велосипед. и на глаза плотную повязку намотал. Типа, я должен дорогу перед собой исключительно при помощи духов обозревать. Может, моя связь с духами при помощи такого способа и очень быстро укрепляется, только я же весь исцарапанным хожу. А помните про зловредную верблюжью колючку, которая словно специально свои колючие ветки на дорогу выставляет? А еще, я в этом на себе убедился, эти колючки какой-то своей магией обладают, царапины от них даже под воздействием лечения очень плохо заживают. Мы в тот момент с моим учителем искусство общения при помощи духов отрабатывали. Просто катались на великах по уплотненному песку и переговаривались посредством духов. У Рахматкула это замечательно получалось, а вот мне, чтобы тот меня услышал, изрядно напрягаться приходилось. Внезапно Бакинов резко затормозил, аж песок взметнулся из-под колес и заднее колесо его велосипеда развернуло. «Погоди», — передал он мне, прерывая какую-то мою фразу. Через минуту мы уже в расположение его взвода мчались. Моих бойцов басмачи возле Галазия зажали. Дух опытного шамана передал не только его слова, но даже интонацию, с которой они были произнесены. Очень суровая интонация, надо сказать. В гарнизон бежать, подкрепление вызывать, нет времени, они там под огнем на песке, на самом виду, валяются. Так что ты там передай, куда мы все вдруг умчались. В смысле, передай, возмутился я. Я к вашему отряду прикомандирован, так что с вами там должен быть. Мне, случись что с тобой, Шорин голову оторвет. А, впрочем, как там у вас говорят, 7 бед, 1 ответ, поехали. А сколько там вообще басмачей предполагается? Додумался я спросить, когда мы в составе полутора десятков велосипедистов очередной песчаный холм объезжали. Да кто ж его знает, мне мой дух смог сообщить только, что они под огнем, но еще живы, и все, выданное мной ему для общения мана закончилось. А далеко при помощи духов такие сообщения передавать возможно? Додумался я спросить у наставника тактико-технические характеристики приема, которым мы с ним все утро занимались. Верст 10 максимум. Тут уже на самом пределе расстояние было, потому и сообщение таким коротким оказалось. Хм, это что же, духи целую радиостанцию заменить способны? Ману ведь можно и в накопителе, наверное, к духу приладить. Надо эту перспективную мысль обдумать будет хорошенько на досуге. К месту идущего боя мы доехали, даже часу не прошло. Сначала я еще сомневался, каким образом Бакинов умудряется среди всех этих бескрайних песчаных пространств ориентироваться. Лично у меня духи только самые ближайшие, очень однообразные окрестности могли обозревать, а потом уж услышал звуки выстрелов и сомневаться перестал. С высоты очередного холма, поросшего все той же ненавистной верблюжьей колючкой, мы наблюдали за тем, как басмачи, оседлавшие соседний холм, ведут обстрел десятка красноармейцев. Точнее, это первоначально их был десяток, к моменту нашего прибытия человек 5 еще отстреливались, ну, если так можно было назвать редкие, единичные выстрелы, поскольку они по максимуму берегли патроны. У меня после нашего занятия мана еще толком не восстановилась. Одно-два несерьезных заклинания с духами отправить в этих чурок смогу и совсем пустым стану. Чуть не рассмеялся от ситуации, Рахматкул, сам чуть не дочерна загоревший и скуластый, враждебных узбеков чурками называет, удержался. Посетовал только, у меня с маной все в порядке, но заклинания во врагов я отправить ни одного не смогу. Просто колдовать, расстояние слишком велико, а при помощи духов конструкты направлять, ты меня пока так и не научил. Упущение. Вернемся, буду учиться всей пролетарской ненавистью. Сейчас-то что делать, еще с четверть часа, и моих там в живых вообще ни одного не останется. А атаковать по песку, да взбираясь на холм, я и остальных там же положу. Эх, вот бы где мое мерцание пригодилось. Чертов дух, надо будет с ним что-то делать, только некроманы сначала хоть немного добыть. Но пока некроманы нет, придется совершенно непроверенным отводом глаз пытаться воспользоваться. Благо, вплотную, для рукопашной мне с ними сходиться нет причины. Достаточно будет половину расстояния пройти, чтобы уже можно было вершину того холма накрыть ласковым дождиком из высокотемпературной плазмы. На холм с басмачами все же не напрямую полез, так я в поле зрения воюющих с гарантией попадаю, вдруг отвод глаз не сработает, а заложил изрядную дугу. Вряд ли за тылом у них так же много народу наблюдает. Последние пару десятков метров я уже на одних волевых дотопал. Сердце просто в пятки уходило, что вот-вот меня заметят и сразу свинцом нашпигуют. Дефлектор я, конечно, тоже активировал, но он же только против первой пары, тройки пуль поможет. А если с такой дистанции по мне хотя бы человек 5 или 6 разом стрельнут, тут уж 50 на 50. Хорошо еще, что Бакинов догадался своего духа с чем-то взрывным им с фронта направить, взрыв отвлек внимание возможных наблюдателей. А потом я выпустил, наконец, это чертово заклинание, и управлял им, пока полностью, всю вершину не выжег. Не помню, кто сказал, что труп врага всегда приятно пахнет. Полностью подтверждаю, от запаха печеного мяса даже рот слюной наполнился. Все же не все самокатчики, кто в последние минуты без движения лежал, погибли. Из 6 таковых ровно половину мы спасти успели. Раны перевязали, да плюс мое лечение, по результату имеются очень даже неплохие шансы, что они выкарабкаются. Рахмат Кул не лечил, посетовал, что шаманы в его роду не умеют духов маной жизни наполнять. Это вообще в степи очень редким и ценным знанием является, а заклинание лечения, как и львиная доля других заклинаний обычных магов, кроме стихийных, в исполнении шаманов очень затратными и слабоэффективными оказываются. То, каким образом шаманы свои заклинания на подчиненных им духов подвешивают, Бакинов показал мне уже буквально на следующее утро. В теории ничего сложного в этом процессе не было, примерно так же, как я сам их на артефактные заготовки записывал. Сам примерно в том же направлении думал, все дело оказалось в практике. 2 дня долбил без перерыва одно единственное заклинание, тот самый поиск золота, пока вдруг не обнаружил, что это у меня вышло, и один из моих духов может это заклинание применять. А я могу духа периодически дополнительно маной подпитывать, чтобы то заклинание не исчерпывалось в процессе применения. Поиск золота я, руководствуясь сразу несколькими соображениями, выбрал. Прежде всего, учитывал информацию, поведанную мне Бакиновым, что таким образом можно только заклинание с ярко выраженной стихийной окраской использовать. Поиск золота, он полностью на магию земли завязан. Вторым моментом было воспоминание из прошлой жизни, что Узбекистан, вроде бы, очень богат на золото. Чем черт не шутит, вдруг повезет. Тем более, что мои духи и без того меня всегда сопровождают. Так пусть еще дополнительно в качестве металлоискателей поработают. Ну, и последним по порядку, но отнюдь не по значению, было подспудное желание в ту самую зону, недоступную для духов, порталом их отправить. Ведь там же всего лишь барьер для духов установлен, а вовсе не запрет для них по всей площади. Ну, я надеюсь на такое. Вот нутром чую, есть там, чем поживиться. Глава 17. Из Самарканда пришло сообщение, что командарм Шорин задержится там еще как минимум на неделю. Какие-то у него переговоры с тамошним духовенством проходят, после чего часть непримиримых до этих дней маджахедов могут вернуться к мирной жизни. Вроде, замечательное известие. Люди будут жить в мире, но мне-то чем всю эту неделю без наставника заниматься? Рахмат Кул, обучив меня некоторым шаманским приемам, своими делами по службе загрузился, велев просто уже изученное отрабатывать. Тем более, дни то, отсчитывающие мои 6 месяцев идут, а заклинания 4-го уровня для моего арсенала и, соответственно, повышение характеристик, без влияния навыка наставника даже и не думают изучаться. От огорчения решил попытаться разобраться с тем сильным духом, что блокирует мне использование мерцания, ведь запросто мог погибнуть из-за этого. Сначала надумал было некроману вновь попытаться пособирать тавро на лошадях, к примеру, по-прежнему при ее помощи накладывают, а при продаже лошадей новому владельцу у того со старым клеймом могут возникать известные сложности. Правда, понятное дело, таким образом, много некромана не соберешь, это не снятие проклятий, но мне же с тем духом много ее и не требуется. Духи уже от 10-х долей условной единицы некроманы развеиваются. Все же, прежде чем идти на местный базар, предлагать свои услуги по снятию клейма, решил попытаться обычными шаманскими методами с тем духом побороться. Вон, тот же призыв духов взять, самая большая проблема угадать с площадью, на которую его нужно накладывать. Если план духов сравнить с океаном, то не везде в том океане рыба водится, а в моем конкретном случае никаких сомнений вовсе нет. Даже не какая-нибудь мелкая рыбешка, а настоящая акула прямо возле меня круги нарезает. Осталось только ее застопорить и своей воле подчинить. Ну, да, воле. А у меня, между прочим, такая дополнительная характеристика открыта. Правда, пока что она не очень развита, но все же, знаете, что у меня получилось с этим самым зловредным духом? Ничего. Не в том смысле ничего, что ничего не получилось, а в том, что ничего практически делать не пришлось. Я, если образно выражаться, на войну собирался, ружье чистил, шашку точил, морально настраивался жизнью рисковать, а по приходе на боевые позиции, враг внезапно пригласил за богатый Дастархан и вообще объявил, что он за меня всем моим врагам самолично пасть порвет. Причем, имена объявил, я же со своими, самостоятельно призванными духами привык, что у них самих своей воли почти что и нет, приходится чуть ли не в каждом конкретном случае команды отдавать, а тут ментальный дух третьего уровня. По сравнению с первым, натуральная пропасть, какая разница, короче, могучий дух, специализирующийся на ментале, и оттого очень даже разумный, только разум у него, скажем так, нечеловеческий. Едва я попытался на него призыв с приложением воли применить, объявил, что давно ожидает нового хозяина и его приказаний, вот так, а при нашем дальнейшем общении, ну, надо же было со своим новым подчиненным познакомиться, вообще выяснилось, что он ждет от меня, что я через него буду заклинания четвертого уровня пропускать, ну, или хотя бы третьего, причем, именно из раздела менталистики. От такого воздействия он, дух, способен к ускоренному развитию. Ну, правда, ускоренное в его понимании, это вовсе не одно и то же, что и у людей. С этим ускоренным развитием он до своего четвертого уровня еще не одну сотню лет добираться будет. Хотя если без допинга в лице шамана с заклинаниями соответствующей направленности, так и вовсе тысячелетия с гарантией потребуются. Не удержался, поинтересовался сроками перехода духов с уровня на уровень и что они вообще значат для них, эти уровни. От ответа своего призрачного визави просто-таки офигел. Дух пятого уровня становится натуральным богом своей стихии, может на своем плане реальности собственные миры создавать. Ну, а по срокам, все просто. С первого на второй уровень для перехода десятилетия требуются. Ну, примерно. Со второго на третий, сотни лет. С третьего на четвертый, тысячи. С четвертого на пятый нет, не десятки тысяч. Там вообще точных сроков не имеется. Но за то время, что существует Вселенная, стихийные боги из духов получались, это совершенно точная информация. Словом, как это обычно в мире и бывает, разрешив одну проблему, я тем самым создал для себя следующую, еще более сложную. Прибить этого духа магии смерти я все-таки смог бы, наверное, а вот откуда я ему высокоуровневые заклинания менталистов возьму, их даже сам Шорин точно не имеет, он же боевой маг, у него заклинания совершенно иной направленности. Минула неделя, вернулся мой командарм, наверное, из всей толпы встречающих его на вокзале чинов. У меня была самая широкая и довольная улыбка. Интересно, что за заклинание он предложит мне для изучения. Ну, что, ученик, отдохнул тут без меня. Поинтересовался на следующее утро у меня мой наставник, придя в штаб. Разумеется, я его уже там дожидался. Пойдем, обсудим перспективы твоего будущего развития. Собственно, я и не ожидал заклинаний на основе магии Земли. Эта магия, напомню, очень слабо подходит для использования ее в качестве боевой, слишком медленно и энергоемко, но все равно, то, что почти все предложенные для изучения заклинания четвертого уровня относились к магии воздуха, вызвало у меня удивление. После тщательнейшего обсуждения список заклинаний для изучения их в ближайшие полугодия выглядел следующим образом. Декомпрессия, полет, короткий портал. Как видите, только последнее заклинание оказалось из другого раздела, а не из воздушной магии. Очень жаль, у меня же именно пространственная магия без штрафов от системы выходит. А дальше началась беспощадная и бескомпромиссная зубрежка. Ну, и контрольные от Шорина. Касательно отдельных блоков заклинания, выученных мной, чтобы не слишком расслаблялся. Короткий портал, выученный мной первым, дал мне разум плюс 2, а чуть попозже, когда еще и в первый раз на пару километров смог прыгнуть, сила магии плюс 3 добавилась. В отличие от обычного портала в этом заклинании отсутствовал блок наведения по запомненной картинке местности, просто переход в указанном направлении. Причем маны это заклинание потребляло много. Страшно представить, сколько оно у других отжирает, у которых штрафы за пространственную магию системой не отменены. А так, в принципе, после портала обычного, даже не таким уж и замудренным показалось это заклинание. Декомпрессия в качестве боевого заклинания показалась действительно страшной. Это заклинание было площадным. Под его воздействием внезапно в определенном объеме пропадал воздух. Прошу заметить, не кислород, а именно весь воздух. Ну, а потом этот пустотный объем схлопывался. Не думаю, что кто-то, даже из тех, кто магическими щитами укрыты, при таком комплексном воздействии сумеет выжить. Шорин особо рекомендовал этим заклинанием пользоваться при штурме вражеских укреплений. Там и тем, кто просто рядом с этим объемным взрывом наоборот окажется, мало точно не покажется. Ну, что, разум плюс 3 и сила магии плюс 3 добавились мне в характеристики совершенно заслуженно, заклинание очень даже сложным и долгим в построении оказалось, в скоротечной схватке такое не поприменяешь. Я уже вовсю полет учил, весна окончательно в свои права вступила, когда в Бухаре вдруг начались народные волнения, и не только в ней одной. Ну, в общем-то, этого и следовало ожидать. Отменять наряду с празднованием Нового года еще и Навруз в насквозь религиозной и без того неспокойной местности, что может быть более вызывающим и недальновидным. Но коммунисты в Москве тоже фанатики еще те. Узбеки толпились на улицах, кричали что-то возмущенное на своем языке. Ну, и я совершенно внезапно принял решение. Учеба денек и подождать может, моему наставнику пока точно будет не до меня. А пока такая неразбериха, лучше стоит попытаться пополнить свой золотой запас. Это я про тайное посещение того закрытого от духов райончика, если кто не понял. А что, порталов у меня аж сразу две разновидности изучены. Мерцание, идеальное для тайного проникновения, тоже после подчинения ментального духа вновь в магическом арсенале появилось. И по улицам в том райончике я все же походил, на людей же барьер, воздействующий на духов, не действовал. А еще в моем распоряжении имеется теперь целая свора духов, которых я разными стихийными заклинаниями заполнить могу, пусть в основном и первоуровневыми. Спросите, откуда свора, когда духов у меня всего-навсего 3 штуки было? Так тот ментальный продвинутый дух, который под мое начало отошел, его ж развивать требовалось. Вот я через него и начал периодически свой призыв с подчинением кастовать. Тоже ведь ментальное заклинание, причем с переменным уровнем сложности, в зависимости от уровня духа, который на это призыв откликнется. Большая часть, это, конечно, первоуровневая мелочь пожаловала, но парочка духов и второго уровня попались, причем оба воздушных. Если за время своей жизни успею их до четвертого уровня развить, учитывая имеющуюся в моем арсенале декомпрессию, стану грозой всего сущего. Короче, переоделся в гражданское, на всякий пожарный включил амулет, изменяющий внешность, и коротким порталом прямо в центр белого пятна перенесся. Ну, или черного, если по оформлению моей виртуальной карты смотреть, на которой еще не открытые территории черным цветом закрашивались. Вышел я, как и предполагал, посреди очень обширного сада. Ну, в сущности, тут очень трудно было мимо него промахнуться, если на всей той территории, огороженной барьером от духов, не открытыми для меня только территория одного поместья осталась, а там все строения по самому краешку участка стояли, оставляя остальное место для этого самого сада, своей площадью похожего на лес. Вышел из портала и разом ошалел от вида и запаха множества цветов. Настолько подобная красота на меня подействовала, что не сразу и на мужика, чем-то тут занимающегося, внимание обратил. Зато он на меня уставился и что-то говорить начал. Вроде, обычный дихканин, или, точнее садовник, а ловко он меня сквозь отвод глаз разглядел. Эх, надо все же было сразу же мерцанием воспользоваться. Побоялся, что, кроме барьера, тут от потустороннего могут и другие ловушки оказаться. «Вдремни немножко», — произнес я, кастуя в направлении садовника заклинание оглушения. Однако и тут меня поджидала неудача. Мой конструкт поглотил какой-то амулет, висящий на шее этого странного работника мотыги и лопаты. «Остановитесь!» Садовник аж ладони перед собой выставил, показывая свои мирные намерения. «Я не хочу с вами здесь воевать», причем объявил он это на вполне понятном русском языке. Очевидно, услышал мои последние слова, так-то разглядеть мою национальность под длинным халатом с собственноручно пришитым капюшоном было проблематично. Пришлось, в самом деле, притормозить. Я уже понял, что совсем не просто этот садовник, очень похоже, что его от боевых действий останавливало только то, что мы именно посреди его сада находимся. Побоялся причинить ему повреждения. «Хорошо, если вы не против, то я покину вашу территорию», — произнес я, действительно намереваясь именно так и поступить. «Ну, не стоит упорствовать, если проникновение уже заметили. Лучше попытаться в другой раз сюда прийти или и вовсе сменить цель». «Постойте, а могу я с вами переговорить?» — отозвался, как я уже начал догадываться, хозяин этого сада. 5 минут. Сам понимаю, что, вероятно, подобным согласием страшную глупость сейчас совершаю. Вполне возможно, сейчас уже по вызову этого мужичка сюда какая-нибудь тревожная группа спешит, состоящая сплошь из архимагов. Все же постоянный барьер от духов, тоже очень непростая поделка. Управлюсь за 3, усмехнулся мой собеседник, предлагаю вам высокооплачиваемый контракт на добычу из подобного же сада пары растений. Насколько высокооплачиваемый, задал я вопрос, про себя офигевая от абсурдности происходящего. 2000 рублей золотом. Хм, на эти деньги я даже один хоть сколько-нибудь стоящий эликсир не смогу приобрести, усмехнулся я, уже понимая, с кем меня столкнула жизнь. Да, с теми самыми мастерами, изготавливающими эти непревзойденные во всем мире зелья. Очевидно, хозяин сада принял меня за обычного подсыла от конкурентов, вот и решил перекупить по случаю. Если вы намерены именно эликсир на вырученные деньги покупать, тогда я проще напрямую предложу его вам, без обычной, так сказать, торговой наценки. И на что мне хватит в таком случае этой суммы? Гнев Тамерлана смогу получить, или хотя бы зоркий глаз Алпамыша? Гнев Тамерлана точно нет. У меня его просто нет сейчас в наличии, и неизвестно, когда появится, слишком редкие там ингредиенты используются. А вот зоркий глаз Алпамыша. Если добудете оба требующихся мне растения, причем вместе с корнями и не сильно поврежденными, вы его получите. Дальше мой наниматель дал системную клятву о гарантированной оплате за доставленную к нему добычу и изложил всю необходимую информацию о месте расположения сада конкурента. Точнее, даже не просто сада, а месте в саду, где эти диковины растут. В принципе, учитывая предложенную плату, очень даже вкусный заказ. Единственная заковыка. Сад того конкурента в Самарканде расположен. Возможно, я и отложил бы этот заказ на более поздние времена, только народные волнения по случаю отмены Навруза, они же не навсегда. Перенесся из сада чудо-садовника в комнату, которую снимал и принялся с имеющимся у меня в распоряжении заклинанием портала играться. Кстати, на эту неудавшуюся эскападу я практически половину маны из имевшихся в моем распоряжении накопителей потратил. Еще пара-тройка подобных переходов и совсем пустой останусь. Итак, портал в Самарканд, он вообще возможен? На системной виртуальной карте у меня только узенькая полоска пространства возле вокзала открыта. В памяти тоже здание вокзала в этом городе имеется, наш поезд там довольно долго простоял, а я все это время у окна просидел, разглядывая от нечего делать окрестные красоты. Будем считать, перейти получится. Дорогу от вокзала до запретного сада мне тоже в деталях описали. Порталом там прыгнуть, конечно, не выйдет, но собственными ногами точно смогу дойти, даже без расспросов окружающих. Не откладывая больше задуманное, перешел порталом на вокзал, мерцание в этот раз было благоразумно активировано заблаговременно, так что никто меня не разглядел, хотя на такое необычное оптическое явление, как зеркало портала, глазели многие. Чуток удалился из людного места и мерцание отменил, и без того кучу маны на это перемещение потратил. Дальше уже просто ножками по рассказанному мне маршруту шел. Кстати, барьер от духов и здесь тоже присутствовал. Своего рода примета. Духов почти всех оставил снаружи, даже если потом порталом обратно в Бухару вернусь, они меня там отыщут. С собой в очередной короткий портал взял всего 3, 2 второуровневых с магией воздуха и 3-уровневого менталиста. Впрочем, если все пройдет без сучка, без задоринки, они у меня всего лишь вместо разведчиков поработают, заклинания, навешанные на них, это исключительно для перестраховки. В этот раз обошлось без свидетелей, а то уже приходила на ум сказка про Ивана Царевича и Серого Волка, когда Иван таким же вот образом за жар птицей залез, попался и вынужден был за конем златогривым отправиться, а оттуда еще и за яблоками молодильными. Короче, никакой сказки. В сгущающихся уже сумерках я изо всех сил попытался разглядеть листочки на окружающих меня растениях. Вроде, показанным картинкам соответствуют. Принялся выкапывать мелкие травянистые кустики. Вообще, учитывая их редкость и немалую ценность, так хозяева могли бы и позаботиться о постоянной охране. Впрочем, раз сами такие ротозеи, то мне же лучше. Кстати, кустиков не 2 оказалось, а несколько больше. Первой разновидности, 3 отыскал, а второй аж целых 5. Ну, я и выкопал 2 из 3 одного и 3 второго. В последний момент решил еще отцу этакие диковинки доставить. К тому же у него ж еще и Ширяев в соседях прописался. Авось сладит на пару какое-нибудь зелье. Порталом перенесся обратно в сад заказчика похищения. На этот раз и здесь никого. Как говорится, приходи дорогой, бери, что ты хочешь. А, нет, поторопился. Из кустов двое с винтовками вылезли. В принципе, ничего страшного, мой дефлектор пару пуль точно отразит, но я ж сюда не на бой пришел. Вон, даже отвод глаз не использовал. С грехом пополам объяснился с охранниками. Хозяин легконогим оленем мигом прибежал, как про мое прибытие услышал. По итогам дня вышло следующее. У меня от выпитого зелья тело плюс 2, разум плюс 1, открыта дополнительная характеристика внимательность. Внимательность плюс 8. Не знаю, как насчет внимательности, а зрение, кажется, орлиное стало напоминать. Мелкого жука-короеда на самой верхушке дерева без труда рассмотрел. А еще одним итогом добавилась насущная проблема доделывать свой портальный артефакт, чтобы к отцу в Москву сходить. Добытые мной кустики я пока возле дома в землю посадил и водичкой полил, но ведь я ни разу не садовод, а травки те, похоже, очень уж ценные. Когда-то в древности один умный мужик повелел на своем кольце вырезать надпись «Все проходит, пройдет и это». Очень умный мужик был. Портальный артефакт я довольно быстро доделал, я ж и до этого его совсем-то не забрасывал, регулярно хоть по чуть-чуть, но занимался, а тут, раз свободное от учебы время появилось, разом навалился и довел до конца. Отец чуть не до потолка от радости прыгал, когда я ему трудновыговариваемые узбекские названия принесенных травок воспроизвел. Пообещал непременно размножить и соседу Ширяеву на предмет изготовления тем каких-нибудь редкостных зелий предоставить. Узбеки тоже помитинговали по поводу отмены их любимого праздника, помитинговали, да и дальше за работу принялись. Время же уходит, а работы на полях и в садах всего и не переделать. Навруз же вовсе ведь не обязательно на центральной площади, на глазах у русских комиссаров, его праздновать. Мой наставник, освободившись от этой нервотрепки, тоже на меня свой взор обратил, продолжили мы с ним полет изучать. Вот, вроде, как и декомпрессия, полет – это заклинание из магии воздуха, и даже внешние магимы, его составляющие, попроще чуток, а что-то не шло у меня. Каждую закорючку плетения словно ножом в своих мозгах вырезал, так тяжко временами изучение этого заклинания давалось. Но, май уже был, закончилось и изучение этого неподъемного для меня заклинания. И вот тут, вместе с привычными уже, разум плюс 2, сила магии плюс 2, на краю поля зрения точка замигала. В принципе, я давно уже ждал повышения уровня, но как-то теперь очков опыта совсем мало прибывало. Те же душманы, которых я на плазменном гриле поджарил, едва по паре десятков очков опыта за одну голову предоставили. Поневоле вспомнишь Фрунзе и то, как он за 3-9 земель примчался, едва только до него весть об имеющемся сильном монстре дошла. Ладно, вроде все спокойно вокруг, откладывать ознакомление с посланием системы незачем. Уровень 21, очки опыта 51-60 тысяч, класс, боевой маг, редкий класс, позволяющий в процессе тренировок и боевых действий ускоренно развивать все параметры, связанные с повышением боевой эффективности. Тело 69, разум 71, сила магии 77, свободных очков характеристик 5, дополнительные характеристики, выносливость 15, удача 11, меткость 4, воля 2, внимательность 8. Получено уникальное достижение, первый под небесами, плюс 1 жизнь с сохранением накопленного прижизненного опыта и результатов достижения предыдущей жизни. Предупреждение. При перерождении вне миров системы интерфейсы дальнейший набор очков характеристик будут заблокированы. Получено редкое достижение. Юный герой 2, плюс 2 к характеристике тела дополнительно за каждый вновь полученный уровень. Получено редкое достижение. Разрушитель порталов 1. В награду вы получаете личный карман, складку пространства, доступ в которую имеете только вы. Получено редкое достижение Давид и Голиаф 3. Получено редкое достижение. Одним махом семерых побивахом 2. Май закончился, июнь уже на середине был. Я, по настоянию Шорина, пытался еще одно заклинание 4 уровня до окончания срока действия эликсира освоить. На удивление, это конструкт из магии земли оказался. зыбучие пески. Только он во всем арсенале моего наставника формально был четвертого уровня, но по факту не таким объемным, как прочие. Что же, если получится его выучить, оборонительное фортификационное заклинание в моем арсенале лишним точно не будет. А если выучу до начала июля, так еще и использовать хотя бы раз его смогу, получив в силу магии еще сколько-то единиц этой характеристики. Во дворе что-то бойко залопотало по-узбекски Зухра. Хорошие старики, наши хозяева. Зухру вон, вообще, как родную дочь привечают. Хозяйка научила ее многим узбекским блюдам. Старик, оказавшийся очень хорошим садоводом, постоянно угощал всякими вкусными фруктами. Ну, и Зухра тоже захотела хоть немного отдариться. Неделю назад у меня очень серьезным, немного боязливым тоном попросила содействия в изготовлении набора бытовых амулетов с большим объемом встроенного накопителя для маны. Варочная поверхность там, холодильник, утюг, амулеты со встроенным заклинанием лечения. Глупая, я только рад был, что она для себя близких людей нашла. Жаль только, что совсем скоро нам уезжать отсюда. Мой срок контракта в качестве боевого мага заканчивается. Впрочем, пока будут письма посылать друг другу, а потом, глядишь, я еще один портальный артефакт для них сделаю. Близкие люди не должны испытывать сложности в общении друг с другом. С улицы сильно заколотили в ворота. Посыльный в красноармейской форме, значит, ко мне. Товарищ командир взвода, обратился он ко мне. Вообще-то, я вовсе не взводный, а младший маг, но красноармеец меня лично не знает, похоже, просто по геометрии на моем рукаве сориентировался. Вас срочно командарм Шорин к себе в штаб вызывает. Что-то мне не по себе от этого вызова. Какие-то недобрые предчувствия. Застегнувшись, поспешил в штаб. Фимов приемный только рукой махнул, предлагая, не чинясь, пройти в кабинет командарма. Да, со стороны я, наверное, воспринимаюсь этаким мажором. Дверь в кабинет здешнего высшего воинского начальника ногой открывающего. Проходи, Ваня, садись. Кивнул мне на мое скромное заглядывание в кабинет мой наставник. Что-то вид у него какой-то невеселый. Я пригласил тебя сообщить недавно пришедшую горестную новость. Вчера в Москве умер Михаил Васильевич Фрунзе. Глава 18. Причину его смерти сообщили? Задал я вопрос командарму, подавив мгновенно вспыхнувшие после сообщения сильные эмоции. Посмертное проклятие. Это точно, он же сильным антимагом был, удивился я этому сообщению. Вспомнил, что по этому поводу говорил сам Михаил Васильевич. Так передали. Бог знает, какой силы была та, призванная казахами тварь. Защита, основанная на антимаге, тоже магия, пусть своеобразная, ее тоже приложением еще большей силы пробить возможно. Шорин пожал плечами, всем своим видом показывая, что строить голословные теории о реальных причинах смерти наркомвоенмара он не намерен. Я тоже этот разговор продолжать не стал, вот только мою голову никак одна засевшая там мысль не покидала. Мы с Шориным почему-то дружно лишь магические причины смерти рассматривали, а ведь Фрунзе, антимаг, его не только магией сложно достать, так еще и целители с их диагностикой и лечением в его случае бессильны. Это я к чему? Сильный немагический яд убьет антимага даже еще более надежно, чем простого обывателя, немага, диагностика же с лечением не подействуют. Учебы в тот день у меня не было, я ушел письмо со словами ободрения своей Полинке писать, у моего наставника тоже внезапно какие-то неотложные заботы возникли. И все же очень жаль, что не удалось хоть сколько-нибудь значительно ход истории поменять, я уж руки потирал. Смерть Фрунзе, как я случайно помнил из своей прошлой жизни, в том мире в 1925 году случилась. Здесь моими усилиями удалось оттянуть ее до 1926 года. В принципе, подобные отклонения по срокам событий в двух мирах я и раньше встречал. Правда, конкретно это отклонение было вызвано исключительно мной и моими сознательными действиями. Только влияние на дальнейшие события это мое вмешательство иметь не будет. Каток истории раздавил возникшие на дороге препятствия и свободно покатил себе дальше. Хорошо еще, что по мне откатом не прилетело. А то была у меня и такая теория защиты истории от ее изменений. Ответа на мое письмо к Полине все не было. Впрочем, сильно подобному выверту в работе советской почты я не удивлялся. Написал еще одно послание своей ненаглядной, на случай, если первая затерялась по дороге, и вновь за свою учебу принялся. 6 августа, срок моей демобилизации, не за горами, а там и сам к ней приеду, Признаться, никогда толком не умел написанными на бумаге словами поддержку и соучастие в постигшем горе выказывать. Зыбучие пески выучил и опробовал в самый последний момент, до окончания срока действия эликсира, позволявшего мне заклинание четвертого уровня использовать, едва один или два дня оставалось. Разум плюс один, сила магии плюс два, проинформировала меня система о бонусе, пришедшем за эти мои действия. В самом деле, совсем несложное, ну, относительно, заклинание, раз единичек в характеристике добавилось так мало, или это уменьшение бонуса связано уже с тем, что я серьезно в своих характеристиках поднялся, не в прибавках характеристик пользы этого заклинания, просветил меня мой наставник. В силу того, что оно такое несложное по своей структуре, боевые маги и маги земли его используют в качестве тестового. Если сможешь повторить его, когда у тебя допинг окончательно закончит свое действие, значит можно считать тебя уже вполне состоявшимся магом. А разве нельзя просто на разум и силу магии ориентироваться? Удивился я таким дополнительным сложностям. Можно, только цифры этих показателей при выполнении тестовых заклинаний могут сильно варьировать, поэтому для надежности еще этот дополнительный тест ввели. Сам посуди, в мире довольно много разных методик существует, чтобы характеристики поднимать без лишнего труда со своей стороны. Дорого, хлопотно, но для выходцев из обеспеченных слоев такое возможно. А вот навыка превозмогать, использовать все имеющиеся у них возможности через силу и до предела, эти воспользовавшиеся ритуалами и зельями не получают. Вот и выходит подчас так, что разум и сила магии далеко за 80 перевалили, а ни одного заклинания четвертого уровня они выдать даже близко не могут. Из этого сообщения командарма я сделал вывод, что примерные цифры выхода на новые рубежи для мага составляют 80 единиц в силе магии, единиц разума, по моему личному опыту, и 70 с гарантией хватало, чтобы этот самый четвертый уровень учить. Или у меня это все время сказывается влияние опытного наставника. Последний месяц моего пребывания в рядах Красной Армии прошел как-то обыденно, что ли. Заклинания я учил, но так как времени ни на что серьезное уже не хватало, то всего лишь второго уровня и, в основном, не чисто боевые, а вспомогательные, типа того же тумана. Вреда он, как и природный, никому не наносит, но наносится на достаточно большую территорию и, при необходимости, позволяет довольно надежно укрыться от нескромных взглядов противника. А еще при отмене заклинания зыбучих песков система уведомила меня, что это мое заклинание отмены заклинания перешло на второй уровень. Порадовался и взял на заметку. В самом деле, значит, разговоры про то, что заклинания, полученные от системы, способны к самостоятельному развитию, это не одни только разговоры. Последние дни моей службы прошли под знаком хомяка. Я бегал, продавал в местную магическую лавку изготовленные Зухра и частично мной самим амулеты, на вырученные деньги закупался зельями. Не теми зельями, которые исключительно за золото тут продаются поштучно, а теми, что попроще, расходниками, продаваемыми за рубли. Они тут заметно дешевле, чем даже в Китае, не говоря уже о Москве, а качество их очень высокое. Еще я подарил своему командарму изготовленное нами с Зухрой колечко с встроенным пространственным карманом. Вот этот настоящий артефакт уже можно было и за золото в ту же лавку снести, или даже напрямую у зельеваров обменять на что-нибудь ценное и интересное. Но только я решил, что не поблагодарить командарма Шорина хотя бы таким образом, с моей стороны уж совсем форменным свинством будет. Колечко Шорину явно по душе пришлось. Еще бы, практически эксклюзив конкретно нашего с моей артефакторшей изобретения. Даже не знаю, умеет ли в настоящее время еще кто-нибудь похожее на земле создавать. Еще заглянул, чтобы от души поблагодарить, к Рахматку Лубакинову. Ему я часть своей наловленной стаи духов презентовал. Ну и что, что они все одноуровневые. Без такого, как у меня, духа-менталиста, ловля такого количества духов потребовала бы годы, а количество духов у степных шаманов мерило их силы. Бакинов в ответ научил создавать для духов миниатюрные домики. Это, по сути, тоже амулеты такие, духами из домиков воспользоваться получается гораздо быстрее, чем призывать их каждый раз с их плана бытия. Этому знанию я порадовался особо. Мало того, что это уже настоящие родовые знания шаманов его рода были, которые не только для всех, домики духов, если к ним еще накопители научиться прилаживать, открывали возможность создавать компактные и дальнобойные магические радиотелефоны. Духи, если их между собой познакомить, ведь запросто умели между собой через свои планы переговариваться, знай только им ману для этого общения подкидывай. Еще хозяева дома, в котором мы комнату снимали, нам прощальный пир устроили. Душевные все же они люди. Зухра клятвенно пообещала их навещать, когда подрастет чуток. Сказал бы, что мне это лишние хлопоты, но даже мыслей таких не было. С удовольствием тоже вместе со своей воспитанницей в гости приеду. Ну, помимо всего прочего, надеюсь, я к тому времени еще и золото снова накоплю, чтобы приобрести тут какое-нибудь особо ценное зелье. Короче, попрощались со всеми душевно и на железнодорожный вокзал поперлись, точнее поперся. Зухрато в моем карманном мирке в это время с комфортом уже пребывала. Одна радость, теперь мне не придется очень уж дальние круги по железной дороге наматывать, тем более не придется караваном возвращаться, а просто железнодорожные пути на трассе Оренбург-Ташкент наконец-то починили. Ну, или заново на какой-то их части проложили, потому что восставшие казахи, в свое время, рельсы там на очень большом протяжении подкрутили и унесли куда-то, чтобы красные войска к ним прямиком в степи по железной дороге не въехали. Пара дней прошли, я уже на нормальный поезд в Ташкенте пересел с того табора на колесах, который именуется поездом среднеазиатской железной дороги. Даже не поверилось сначала, что можно как белый человек путешествовать, а не в толчее и какофонии, как на пути из Бухары до Ташкента. Дальше, в основном уже в своем карманном мирке пребывал, выходя только изредка, чтобы на станциях каких-нибудь вкусняшек прикупить. Вот, на каком-то полустанке и случилось это происшествие. Я вышел, чтобы очередных беляшей прикупить, они у казахов вообще очень вкусными получались, а прямо возле нашего вагона аж несколько сколоченных из досок прилавков с продавцами съестного оказались. Совсем уж было деньги протянул пухленькой пожилой казашке за ее стряпню, да уловил в ароматах жареных треугольничков оттенки чего-то тухленького. Обоняние же у меня после зелья от Ширяева-старшего ого-го, какое чуткое было. Нет, резко отказался я от покупки и отдернул руку с зажатой в ней купюрой от уже протянутой ладошки продавщицы. Лучше я у кого-нибудь из ваших соседок куплю, у вас в беляшах мясо тухлое. Что ты несешь, арыспой? Возмутилась казашка, аж руками замахала на меня, а меня задело это обращение. Арыспой, точно так же меня называл тот шаман, когда я в плену был, и готов поклясться, что слово это, по отношению к тому, в чей адрес сказано, далеко от норм вежливости. У меня зельем обоняние улучшено, пояснил я не столько для этой наглой бабы, сколько для тех, кто за мной в очереди выстроился. Не один же я за готовой едой на той станции выскочил. Мясо тухлое. А еще, совсем не удивлюсь, если вы с покупателями в одну очень интересную игру играете. Это в какую еще игру? Ожидаемо клюнула на приманку невежливая продавщица. Такую игру. Купи 7 беляшей и собери целого щенка. Вообще-то в первоисточнике предлагалось собрать котенка, но я переиначил, согласно имеющейся у казахов в хозяйстве живности и их отношения к собакам, как к нечистым животным. Мужик в очереди позади меня затих на несколько секунд, а потом просто грохнул смехом, и молодая парочка за ним тоже захихикала. Разумеется, число желающих приобрести беляши именно у этой женщины просто-таки кардинально уменьшилось. «Эй, алмаз Катын, не продавай ему ничего!» – заорала взбешенная торговка своей соседке, отчего уже та отдернула ладошку от протянутой мной ей 5-рублевой купюры. «Ничего тебе здесь не продадут, калямаля, бог его знает, что значили те слова на казахском, которые она в очередной раз произнесла в мой адрес. До следующей станции поедешь голодным. Я так понимаю, что никто из вас не желает мне продавать свой товар», – поинтересовался я, когда и третья торговка отвернулась от меня, словно не замечая. На волне возмущения, сам не понял, как создал зыбучие пески, в которые и угодили все торговки, расположившиеся по ту сторону от прилавка. «Это научит вас не хамить покупателям и продавать только свежие продукты», объявил я торчащим из наколдованного песка головам. Впрочем, вряд ли эти, визжащие и пучащие глаза тетки смогли услышать мое напутственное поучение. Заметив, что в мою сторону направляется человек в белой форме милиционера, я просто, уйдя в мерцание, вернулся обратно в свой вагон, а оттуда в карманный мирок. В принципе, голодным я точно не останусь, продуктов мы с Зухрой закупили достаточно. Другое дело, что беляши, которых мне в это утро от чего-то остро захотелось, я тоже не получу. Уже вывалившись в свое потайное убежище, пышущее от злости, я вдруг сообразил, На волне возмущения я не просто создал ранее недоступное для меня заклинание четвертого уровня, но даже четко проконтролировал объем, чтобы тех торговок не засосало с головой, а оставило их головы на поверхности. При этом площадь действия заклинания также очерчивала лишь скамейку, на которой расположились обидевшие меня торговки, не захватывая никого из покупателей, и нагрев песка уменьшил, чтобы не испечь их ненароком. Короче, тест на опытного боевого мага я прошел с честью. Ну, если не считать того факта, что в этот раз блистательную победу я одержал над безоружными, не обладающими магией женщинами. Признаться, самому до сих пор стыдно за то, что таким вот образом сорвался. Целых две недели мне пришлось потратить, чтобы из Бухары до Москвы доехать. Разумеется, не все это время я провел в дороге, в том же Оренбурге пришлось целые сутки торчать, чтобы на следующий поезд пересесть. Впрочем, торчать в отношении меня не слишком верным определением было бы. Я, разумеется, купив билет, эти сутки в своем карманном мирке провел. У Зухры целая куча идей по улучшению домиков для духов накопилась, вот и проверяли мы их с ней. Все же магические рации, очень нужная штука, и, думаю, по итогам нашего совместного с Зухрой мозгового штурма, мы всерьез в этом направлении продвинулись. Поезд еще только к Москве подходил, когда я при помощи короткого портала из тамбура своего вагона перенесся на одну из московских улиц. Конечно, обычным порталом я бы откуда-нибудь из-под Казани мог прямо к дверям квартиры любимой перейти, но вот не удавалось у меня до конца конструкт портала построить и запитать. В самый последний момент все срывалось. Думаю, надо мне еще пару-тройку единиц в силе магии подкопить, чтобы его до конца возможно стало доводить. Но вот для построения короткого портала моих сил уже хватило. Жаль только, что он чисто по направлению действовал, а не в конкретную точку выводил, да и добивал недалеко. Как не рвалось мое сердце к Полинке, я все же первым делом к родителям отправился. Зухра же в моем карманном мирке одна одинешенька сидит, а с Дашкой они, вроде как, подруги. Ну, и отцу еще сколько-то интересных растений везу. Раз он смог отапливаемую теплицу для привезенных мной в прошлый раз растительных редкостей изготовить, думаю, не откажется туда и еще несколько интересных травок воткнуть. Это мне старик, бывший хозяин нашей комнаты на прощание такой презент сделал. Кстати, может те травки и не такие редкие и ценные, но тоже магические и вполне пригодные для зелий. Ой, Саша, как ты возмужал. В этот раз первый, кого я встретил в родительском доме, оказалась мать. Впрочем, кроме нее и Степана там в этот момент вообще никого не было. Отец на работе, Дашка в школе, а мать стоит, глядя на меня, слезами заливается. «Мама, что случилось?» Встревожился я. «Ничего не случилось, сынок. Это я от радости, что ты вернулся», расчувствовалась. Принялся выгружать на стол привезенные из Узбекистана подарки. Первым делом крема в глиняных крохотных горшочках достал. Узбеки же не только лидеры по части изготовления зелий для приема их внутрь, всякие наружные притирки и лосьоны у них тоже чудодейственные. Зухра по поводу каждого нового горшочка пояснение матери давала. Женщины, для них это очень важно, поэтому про содержимое горшочков моя мелкая еще артефакторша заинтересованным окружающим могла поведать намного больше меня. Следом за кремами начал кучками выкладывать овощи и фрукты. Много всякого разного, август месяц в том жарком краю, откуда я прибыл, особенно щедро на урожай. Спросите, каким таким образом я умудрился, трясясь две недели в дороге, эти фрукты в неповрежденном виде довести? Так амулет стазиса доверха наполнил. Просто, поздно до меня дошло, что Айгуль свой тотем в моем карманном мирке банально не ощущает. Это же не обычный, открытый мир, а совершенно изолированный кусочек пространства. Так что с ловлей дива на ее тотем решил чуток попозже помудрить, а пока главная задача была – сохранить побольше закупленного в южных краях урожая. Спустя положенное время возвратились остальные домашние. Господи, как я же по ним по всем соскучился. Привезенные растения отец разместил в сооруженной им в огороде еще прошлой осенью теплице. По сравнению с поликарбонатными, из прошлой жизни, она выглядела откровенно не кузяво, да и по деньгам, как признался родитель, влетела ему в немаленькую копеечку, но свои положенные функции по созданию для мерзлявых южных зеленявок теплого климата выполняла полностью. Даже, пожалуй, это еще лучше получалось. В поликарбонатной теплице же не устанавливались магические обогреватели, позволявшие поддерживать летнюю температуру чуть ли не до конца ноября, да и потом сводившие трескучие российские морозы до слабоположительных величин. С рецептами зелья из этих редкостей Ширяевы разобрались, поинтересовался я после того, как посадочные работы с привезенными мной растениями закончились. Нет еще, отец немного раздраженно мотнул головой. Так, с наскока такую проблему не решить, золотом системе или в магической лавке за редкие фолианты придется платить, только пока у нас нужной суммы не набирается. Впрочем, думаю, разберемся и с этим вопросом, время до того, после того, как урожай получим, еще имеется. У кого-то из Ширяевых есть еще неиспользованное редкое достижение. Догадался я, не знал, что система не только класс сможет за золото улучшить и научить новым заклинаниям, но и рецептом может обучить. За золото и достижения система вообще все, что угодно продать может, только некоторые вещи дороги очень. И я не только золото сейчас имею в виду, редкими ведь, сына, шкала достижений не заканчивается. Хм, а ведь у меня еще неиспользованное уникальное достижение в запасе завалялось. Нужно подумать, чтобы такое загадать. А впрочем, даже думать об таком рановато. Если что-то этакое у системы просить, так там и цена в золоте, наверняка, вовсе не в фунтах даже измеряться будет, а у меня пока весь золотой запас несколькими десятками граммов поддельных золотых монет измеряется. Идти к Полинке я собрался только к вечеру следующего дня. Нет, так-то я бы и утром к ней помчался, сломя голову, но она же работает. Выходные, конечно, бывают, но редко, да их графика у нее я не знаю. Так что отправился вечером, подгадывая так, чтобы к ее дому подойти после 17:00. В Полинкин подъезд я ввалился, ощущая, как сильно бьется мое сердце. Чем ближе по ступенькам приближался к заветной двери, тем сильнее было мое нетерпение пополам с волнением. Все же, на свои последние письма из Узбекистана ответа от нее я так и не дождался. Конечно, запросто могла быть и наша очень неспешная почта виновата, но все равно напрягает. Раньше по три письма без ответа никогда не выходило. На мой звонок дверь мне открыла сама ненаглядная. «Ты зачем сюда заявился?» Ее холодный, бесстрастный голос был под стать ледяному душу для разгоряченного тела. Сердце сразу оборвалось и заныло в предощущении непоправимой потери. «Свое задание ты выполнил, мой отец, благодаря твоим ядовитым советам, до самого последнего момента отказывался лечь в больницу. Чего тебе от меня еще надо? Полюшка, кто там?» Донесся из комнаты голос Полинкиной матери. «Спрашивают номер квартиры, в которой Орловы проживают». Отозвалась дочка и, отпихнув меня, вышла ко мне на площадку. «Значит так, Жуков, чтобы не смел больше носа сюда казать, я ничего о своих мыслях касательно тебя следователям КПУ не сказала, но если ты хоть еще раз попадешься мне на глаза, клянусь, я наберу номер, который они мне оставили и расскажу им все, что про тебя знаю. Я не виноват в смерти Михаила Васильевича», — выдавил я из себя, ощущая, как слабо звучат мои слова. Наоборот, я пытался его спасти. Ну, а что мне еще оставалось говорить? Про свое перерождение в этом мире и знание будущих событий я теперь ей точно признаться не отважусь. Можешь больше не утруждаться в своем вранье. Уходи, видеть тебя больше не желаю. Если хочешь знать, за мной теперь ухаживает очень достойный человек. Девушка распалялась прямо на глазах. Еще немного, и в драку на меня кинется, или, в самом деле, кинется звонить по телефону.